«Она врет, Алла Гурьевна», — уверенно сказал Дамир, вкратце изложив результаты своего визита в дом престарелых. «Почему вы так решили?» — спросила Алла. «Старушка явно путается в показаниях. Сначала она не вспомнила, кто такой Гагин, а потом вдруг заявила, что он ее племянник». «Согласна, это странновато. И еще?» «А еще я снова проверил всю родословную Гагина. Ну нет у него родственников, кроме тех, что нам известны, даже дальних». «Саму старушенцию проверяли?» «А ничего-то?» «Нет, а зачем?» «Сделайте это, Дамир. Вдруг среди ее родичей обнаружится кто-то интересный. То, что Гагин занимался устройством чужой бабули в дорогущий дом престарелых, не может оказаться случайностью или актом благотворительности. Не нужно забывать и о том, что произошло это незадолго до его убийства». «Вы думаете, это может быть связано с бриллиантом?» «Чем черт не шутит? Где, спрашивается, Гагин мог заполучить кровь ангелов, если предположить, что камень вообще находился в его руках?» «У бедной пенсионерки? Вы смеетесь?» «И все-таки, Дамир, проверьте бабушку. Что-то подсказывает мне, что она не так проста, как кажется». Поговорив с Ахметовым, Алла взглянула на часы 7:30. Она и не предполагала, что уже так поздно. Интересно, успеет ли она на тренировку? Алла пропустила две и прямо-таки чувствовала необходимость размять мышцы. Но это желание было не главным. Больше всего ей хотелось увидеть Мономаха. Существовала вероятность, что его сегодня не будет, так как иногда и его рабочий день в больнице затягивался. Позвонить и спросить? Нет, ведь тогда он решит, что ее посещение альпинистского клуба целиком зависит от него, а это недопустимо. Смирившись с тем, что Мономах не питает к ней никаких чувств, кроме дружеских, она не могла позволить, чтобы он понял, насколько важен для нее. Ее гордость не должна пострадать. Подхватив пальто, Алла выключила свет и вышла из кабинета. Через полчаса она подъехала на такси к ангару в промзоне, где располагался альпинистский клуб. По-другому сюда было и не добраться. Можно, конечно, сесть в автобус у метро, но оттуда пришлось бы топать пешком 20 минут, а на улице промозглая погода с сильным ветром и мелко моросящим дождем. Поэтому уютный салон такси показался Алле наилучшим вариантом. В этот поздний час в раздевалке находился только один парень, с которым Алла была знакома. Она поздоровалась, а он, улыбнувшись, в ответ сказал: «Хорошо, что вы пришли. Володька еще здесь». «Правда?» Алла даже не пыталась скрыть радость. Быстренько переодевшись в кабинке, она отправилась в зал. Лишь один человек стоял у подножия самого сложного подъема, снимая с себя страховку. «Владимир Всеволодович!» — крикнула Алла, и ее голос эхом разнесся по пустому помещению с высоченными потолками. Мономах обернулся. «Кого я вижу, Алла Гурьевна?» — помахал он ей рукой. «Припозднились вы сегодня». «Да вот так уж вышло», — пожаловалась она, подходя. «Но клуб ведь открыт до 10, вот я и решила». «Правильно решили», — перебил Мономах. «А я прихожу, вас нет и нет. Не дело. Тренировки должны носить регулярный характер, иначе мышцы отвыкнут от работы и ослабнут». «Да я понимаю, просто знаете, как бывает. Ох, мне ли не знать, Алла Гурьевна», — рассмеялся Мономах. Алла с удовольствием разглядывала его. Удивительно, но этот человек нравился ей в любом виде и состоянии. Когда устал и тревожен, когда спокойно доволен, когда шутит или, напротив, исполнен пессимизма. По мелким морщинкам вокруг глаз она догадывалась, что за плечами Мономаха тяжелый день. Однако она также не могла не заметить, что он по-настоящему рад ее видеть. «Я собирался уходить», — добавил он, так как Алла молчала. «Но раз уж вы здесь, то, пожалуй, останусь и подстрахую вас. Что скажете?» «Скажу, что это просто здорово». Последующий час они почти не разговаривали. Алла, пыхтя и чертыхаясь, осваивала новый уровень сложности, который на радостях подмахнул ей Мономах. Он решил, что она слишком легко справляется со своим обычным. На самом деле это была чистая правда. Алла даже радовалась, как хорошо удается ей восхождение в последнее время, а Мономах сказал, что нужно стремиться к новым вызовам. Когда раскрасневшаяся и распаренная Алла вышла из душа, Мономах ждал ее за длинным деревянным столом в кухне. Откровенно говоря, Алле иногда казалось, что она посещает клуб только по двум причинам — из-за Мономаха и возможности выпить чаю из пузатого, начищенного до блеска самовара. Каким-то непостижимым образом напиток, приготовленный в нем, казался вкуснее. «С лимоном?» — предложил Мономах, и Алла кивнула. Они хорошо знали вкусы друг друга. Сам он предпочитал черный, очень крепкий чай без добавок, который мог пить огромными чашками в любое время суток. «Ну, как ваши дела?» — поинтересовалась она, принимая чашку из его рук. «Мы не виделись... сколько?» «Недели три, по-моему». «Ну да, точно. Да все как обычно, Алла Гурьевна. Что у меня может быть нового?» «О, Владимир Всеволодович, не лукавьте. Вы сам ходячий сюрприз, в чем я неоднократно имела возможность убедиться». Действительно, Алла отлично знала, о чем говорит. Они с Мономахом познакомились во время расследования, в котором он поначалу проходил как подозреваемый. Позже он не раз помогал ей, демонстрируя изрядный авантюризм. «Все воюете с Токтаровым?» — предположила она, зная об извечной борьбе Мономаха со своим коллегой и соперником, заведующим отделением травматологии. Когда-то Токтаров чуть ли не с рук ел у предыдущего главврача, и они вместе с упоением пилили государственные деньги и строили козни против Мономаха и его отделения. Когда главного уволили, Токтаров, вопреки всем ожиданиям, остался на месте и никогда не упускал случая вставить Мономаху палки в колеса. «Воюем, правда», — усмехнулся он. «На днях вот снова схлестнулись. По поводу... Ну, вы же знаете, как он любит принимать пациентов по скорой, особенно если эти пациенты без определенного места жительства. Вам подсунули бомжа?» «Точно». «У вас же специализированное отделение», — удивилась Алла. «Насколько я понимаю, подобный контингент обычно к вам не попадает?» «Но надо же было его куда-то класть», — пожал плечами Мономах. «Наша больница дежурила. Токтаров хотел отправить парня кататься по городу в поисках свободных коек, а он находился не в том состоянии, чтобы выдержать такой тур». «Понятно. Доброта вас погубит, Владимир Всеволодович». Но в душе Алла радовалась, что знакома не просто с хорошим врачом, но и по-настоящему добрым и сострадательным человеком, ведь это такая редкость в наш потребительский век, не говоря уже о том, что медики, особенно хирурги, народ циничный и довольно черствый, издержки профессии. «Обязательно погубит», — вздохнул он, размешивая ложкой сахар. «Теперь у меня проблема. Нужно выяснить, кто этот мужик, ведь он поступил без документов». «А сам он что говорит?» «Он не говорит. Кома третьей степени». «О, все так серьезно?» «Более чем». «Контрафактная водка?» «Ничего подобного. Дорожная авария». «Вот как? Знаете, что интересно? В крови не обнаружено ни капли алкоголя. Если он был трезв, то почему оказался в реанимации?» «По словам очевидцев, его сбил внедорожник на пешеходном переходе. Водитель скрылся». «Приходили из ГИБДД?» «Само собой, но парень в коме, так что...» «Да, да, понимаю. А почему вы вообще решили, что ваш пациент бомж? Судя по давней небритости и грязной одежде, правда, он, видимо, на улице недавно. С чего вы взяли?» «Ну, во-первых, у него отличные зубы. Есть даже пара дорогих имплантов». «Вы что, в рот ему заглядывали? А как же, трубки-то вставляли?» «Кстати, это медсестры в реанимации внимательны, а не я. Кроме того, состояние кожи и волос довольно приличное. Они грязные, но в целом довольно ухоженные. Если бы ему было 20, это можно было бы легко объяснить, но, похоже, парню под 40, поэтому...» Неожиданно у Аллы в мозгу что-то щелкнуло, словно включился невидимый тумблер. «Под 40, говорите?» — переспросила она. «Ну да, в чем дело?»